по стезям затерянных дорог я скитался в поисках судьбы, словно ветер в поле одинок иссушен от зноя и ходьбы. Как-то ночью темной и сырой шел мой путь сквозь незнакомый лес. Я устал, я мерз всему чужой, но вдруг свет сверкнул, как дар небес. Жидкий луч из сумрачных чащоб нежной лаской взор к себе манил. Из последних сил, не чуя ног, к светлому жилищу я ступил. Пару раз я постучал в окно, предо мной дверь распахнулась вдруг. На столе стояли хлеб с вином, свет свечи все озарял вокруг. Я преломил, перекрестившись, хлеб и выпил чарку доброго вина, не веря в счастье, будто бы во сне я руки грел у яркого огня. И незаметно капала слеза, смешав в себе все чувства прежних лет. И дрема тихо пала на глаза, закутав разум в свой полночный плед. А поутру, проснувшись в тишине, я не нашел вчерашний свой приют. Лишь хлеб с вином лежали на земле, как будто бы всегда и были тут. И небесам, отдав немой поклон, ушел я вдаль по вьющейся тропе, но до сих пор во сне я вижу дом, что где-то там вновь отпер двери мне.